«Доброе утро!» — прижалась ко мне Света, а Булат тут же положил свою огромную башку на кровать, проснувшись вместе с будильником. «Привет!» «Я первая умываться. Быстренько приведу себя в порядок и пойду тебе завтрак приготовлю». Через 40 минут я уже входил в столовую в самой пещере. Там очень вкусно пахло свежей выпечкой и кофе. Около плит суетились наши девчонки. «Все готовы!» — рявкнул Туман, войдя в столовку. Я, если честно, только успел пару булок съесть и кофе их запить. «Началось!» — сморщился Слива. «А ты как хотел!» — отпивая из чашки кофе, сказал Няма. «Сам же знаешь, если у нас выезд или операция, начинается военное время. Тумана лучше не трогать». «Береги себя!» — напутствовала меня Света, когда мы спустились вниз к стоянке автомобилей. «И ты тоже», — обнимая Сливу, сказала ему его Наташа. «Поехали уже, парни!» — крикнул, выглядывая из салона «Тойоты» Ивана. «Миха, наш снайпер!» «Давайте, девочки, заканчивайте уже эти сопли!» — весело и с огоньком крикнул Туман, сидя за рулем своего гелика. «Вы насколько хоть уезжаете-то?» — спросила меня Света. «Уплываем», — поправил я ее. «Не знаю, на неделю точно. Хотим ниже по реке сплавать, посмотреть, что там к чему. Разведаем и назад». «Удачи, мальчики!» — пожелали нам провожающие нас девчонки. И вот мы выехали со стоянки от пещеры Митяя. Это название крепко к ней прилипло, да и никто не пытался это оспорить.